месяца король и его любовница отправились в плавание на яхте. Газеты всего мира, но только не Британии, печатали фотографии Эдуарда VIII, купающегося в море вместе с Уоллес Симпсон. В придворных кругах царила растерянность, но все старались сделать вид, что ничего особенного не происходит. Когда король вернулся в Англию, королева-мать поинтересовалась лишь, тепло ли было на Адриатике. Своей подруге леди Эрли королева сказала: «Я не пожелала разговаривать с Дэвидом о его отношениях с миссис Симпсон. Во-первых, мне не пристало вмешиваться в его частную жизнь. А во-вторых, я отлично знаю, что он самый упрямый из моих сыновей. Если добиваться от него чего-то, он из вредности поступит прямо противоположным образом. Сейчас он просто не в себе. Я надеюсь лишь на то, что безумная страсть долго продолжаться не может». В любом случае, дискуссии интимного свойства в королевской семье были не в моде. Лорд Хервуд позже писал: «Поколению родителей никак не давался серьезный, но откровенный разговор о личных делах. Эти люди привыкли держать свои переживания при себе. Например, в семье моей матери обсуждать что-либо, связанное с эмоциями, считалось просто неприличным. Традиция воспрещала заводить разговор на неловкую тему. Нам сегодня трудно себе и представить, до какой степени в обществе был распространен подобный стиль отношений». Лелия Понсаби пишет, что ее мать говорила: «Сдержанность – одна из основных добродетелей, неотделимая от чувства собственного достоинства». В результате сама Лилия всю жизнь страдала от того, что не могла говорить о своих чувствах. Столь строгий кодекс поведения сохранился в королевской семье и тогда, когда в обществе стали царить более свободные нравы. Крайне сдержанной оставалась и сама Елизавета, когда в ее семье возникали серьезные неурядицы. В августе, как обычно, Йорки отправились в Бальморал, но на сей раз там хозяйничала Уоллес Симпсон. Она заняла королевские покои, а герцогиня Йоркская оказала весьма холодный прием. Девочки остановились в Биркхолле, особняке 18 века, расположенном на территории замка. Здесь все было, как в прежние времена. Горели масляные светильники, к чаю приходили соседи Хардинджи, дети королевского секретаря, который в скором времени проявит большую активность, убеждая Эдуарда не жениться на Уоллес. Чтобы продемонстрировать свое недовольство придворными нравами, Йорки пригласили также архиепископа Лэнга, ближайшего друга покойного короля. Эдуард архиепископа терпеть не мог. Альберт был в отчаянии от поведения своего венценосного брата. 23 сентября герцогу и герцогине пришлось заменить короля на церемонии открытия нового Абердинского госпиталя. Эдуард заявил, что не может участвовать в торжественных мероприятиях, поскольку все еще находится в трауре. Однако многие видели, как в тот же самый день он, нацепив огромные мотоциклетные очки, встречал Уоллес на Абердинском вокзале. В газетах появились соответствующие фотографии, и тут уж возмутилась не только королевская семья, но и вся Шотландия. Альберта больше всего обидело то, что брат затеял перестройку Бальморала, ни с кем не посоветовавшись. «Он рассказал мне об этом лишь тогда, когда все уже было сделано», — жаловался Альберт матери. «Это меня очень расстроило. Я вообще не помню, когда беседовал с ним с глазу на глаз». Последнюю неделю каникул Елизавета и ее семья провели в Глэмисе. Она и Маргарет Роуз, тогда все называли принцессу Маргарет именно так, всегда были рады навестить бабушку и дедушку с материнской стороны. «Маргарет Роуз говорит, что замок – живое существо», – писала герцогиня знакомому. И, по-моему, она абсолютно права. 18 октября герцог наслаждался жизнью. Вместе с тестем и семью шотландскими родственниками охотился на куропаток. Увы, то был последний вольный день в его жизни. На завтра семья Йорка вернулась в Лондон, и тут же разразился скандал. Алек Хардинг сообщил, что 27 октября миссис Симпсон затевает бракоразводный процесс, а король проигнорировал просьбу премьер-министра запретить расторжение брака. Королевский секретарь предупредил герцога, что эта история может закончиться отречением короля от престола. Принц Альберт был очень напуган и отказывался верить в подобный исход дела.